Стоит заметить, что хоть Лира и знала такие слова, как «постыдные вещи», она понятия не имела, что это значит. Она просто решила, что ее папа сделал нечто невероятное, таким образом, как его дочь, она должна приложить все свои силы, чтобы рассказать об этом подвиге всему остальному миру. Ечуи тут же воскликнул «неправда», а затем попытался все объяснить четыре девушкам, но результат лишь еще больше усугубил ситуацию, так как четыре девочки в унисон воскликнули: «Значит, вчера, после того, как ты покинул мою комнату, ты пошел к Силти». После этих слов все девушки вдруг вздрогнули и озадаченно переглянулись между собой. Неожиданно они что-то осознали. «Он пришел к вам прошлой ночью?» Четверо девушек, глядя друг на друга, снова в унисон задали один и тот же вопрос. Ечуи обессиленно упал на свое место и тяжело потер свои брови. «Ну все, мне хана». Силти посмотрела на четыре девушек, которые мгновенно смутились, а затем перевела свой взгляд на Ечуи. Что произошло прошлой ночью? Разве вы занимались этим не в твоей спальне?» Лицо Ечуи прямо вспыхнуло ярким пламенем, затем он резко схватил голову Силти и с разворота выбросил ее в окно. «А почему бы нам не посмотреть, как далеко ты можешь улететь? Моя голова!» С криками головы Силти, тело Силти быстро бросилось прочь из комнаты, в погоне за своей головой, пытаясь поймать ее. Ечуи сделал несколько глубоких вздохов, но обнаружил, что даже выбросив голову Силти из окна, ему совсем не стало легче. Тогда он посмотрел на Дебби и троих других девушек, которые, не отрывая от него взгляда, стали приближаться к нему, вызывая у него такое чувство, словно они сейчас живьем его сожрут. Он тяжело сглотнул свою слюну, а затем натянуто улыбнулся и, взяв свой надкушенный блин со стола, посмотрел на четыре девочек и сказал: «Что, хотите кофе с особыми фруктовыми блинчиками?» Когда двое чиновников из казны империи прибыли в мир Ечуи, Дебби все еще была в своей комнате, дуясь на Ечуи. Тем не менее, маленькая девочка все еще умела расставлять приоритеты, так, когда она услышала, что прибыло двое людей из казначейства, чтобы объяснить ей ее новые обязанности, она быстро оделась в элегантное аристократичное платье, а затем приняла двоих мужчин в гостином зале замка. Передача финансовых дел империи была очень важной задачей, поэтому несмотря на то, что и Фия, Даджинси и другие девочки также сильно переживали насчет того, как Дебби справится со своими новыми обязанностями министра финансов, они не стали мешать ей. Таким образом, рядом с ней остался только Ечуи. Этих двух казначеев звали Бастер и Брайан. Бастер был стариком старше 70 лет. Он был высоким мужчиной и являлся мечником среднего уровня. Хоть он был стар, но выглядел довольно сильным. Его голова была лысой с полосой седых волос по краям. В его глазах читалась большая мудрость. В то же время Брайан был небольшим мужчиной средних лет. Его взгляд был хитрым и пронырливым, вызывая ощущение коварного человека. Увидев Дебби, двое мужчин почтительно поклонились ей, а затем достали кучу документов из своих пространственных колец и положили на обеденный стол. Затем Брайан сказал: «Мисс Дебби, это некоторые из финансовых проблем империи, которые образовались за последнее время. Вам необходимо изучить их и вынести свое решение». Ечуи взял одну из папок с документами и посмотрел ее содержимое и обнаружил, что здесь содержались некоторые данные о доходах и расходах казначейства империи. В его руках оказались расходы на содержание дворца императора, и они были настолько велики, что на эти деньги запросто можно было содержать небольшую армию из нескольких тысяч человек. Особенно внушала статья расходов питания императора. Ечуи быстро пролистал эти документы и обнаружил, что здесь вообще никто, видимо, даже не слышал о таких понятиях, как доходно-расходная ведомость, и эти документы скорее напоминали огромные счета. Так, он нахмурился и спросил: «Есть ли кто-то, кто ведет учет расходов по этой статье?» Когда два казначея услышали этот вопрос, то Бастер гордо выпрямился и холодно улыбнулся. «Этими документами в прошлом занимался достопочтенный Петир. У нас нет более квалифицированных экспертов, чем господин Петир, в вопросе финансовых расчетов. Точно, я слышал, что мисс Дебби хорошо разбирается в математических вычислениях. Таким образом, я думаю, что для нее не составит труда свести дебет с кредитом». Ечуи тут же сильно нахмурился. Эти двое явно намеренно пытались усложнить жизнь Дебби. Видимо, они действовали по указке князя Аберона. Но прежде, чем он успел что-то сказать в ответ, Дебби открыла свой рот и сказала: «Хорошо, оставьте эти документы мне и дайте мне полчаса». Так, Дебби пододвинула к себе документы и начала просматривать их один за другим. А ее карманная версия, которая лежала у нее на голове, также быстро стала просматривать эти документы. Маленькое создание на голове Дебби не вызвало у Бастера и Брайана абсолютно никакого интереса. В имперской столице живые головные уборы не были редкостью, таким образом, они посчитали карманную версию Дебби именно таким головным убором. Ячуи также понял, что вычислительная сила этой малышки могла сравниться с несколькими суперкомпьютерами, таким образом, она без проблем сможет обработать эти документы и свести дебет с кредитом. Таким образом, он тут же расслабился и снова обратился к Брайану и Бастеру. «Вы двое, должно быть, уже довольно давно работаете в казначействе, не так ли? Я работаю в казначействе уже более 10 лет», — с улыбкой сказал Брайан. А затем Бастер с неким оттенком гордости сказал: «А я работаю в казначействе уже более 50 лет». «Вот как? Ну раз так, тогда вы должны быть хорошо разбираться в финансовой системе империи Матон, верно? Просто меня интересуют некоторые вопросы, в которых я хотел бы, чтобы вы просветили меня», — с улыбкой сказал Ячуи. «Ваше высочество, князь, что вас интересует?» — быстро спросил Брайан. «Какие ключевые источники доходов империи?» — спросил Ячуи. Два казначея одновременно показали шокированные выражения. «Неужели этот парень захватил пост министра финансов, но даже не знает, какие у империи бюджетообразующие источники? Это слишком возмутительно». Ячуи был всемогущим магом, и это была вещь, перед которой все остальные люди полностью преклонялись, однако его кретинизм в государственных делах вызывал у них только абсолютное презрение. Бастер был не таким учтивым, как Брайан, так этот старик издал презрительный вздох и томом, словно тупому объясняли очевидные истины, сказал: «У империи Матон есть 4 основных источника дохода, но в данный момент все эти 4 источника полностью парализованы из-за смерти Петира. Эти источники – аукционные дома, арена, сельское хозяйство и сфера услуг». Сказав это, Бастер на мгновение умолк и ехидным взглядом посмотрел сначала на Ячуи с Дебби. У Дебби уже начала несколько кружиться голова, просматривая все эти документы, так что ей захотелось пить. И вот, взяв чашку в руки, она спросила: «Что еще за сфера услуг?» «Это проституция», — ответил Бастер. «Пфф-ф-ф». Дебби непосредственно распылила чай изо рта. Подав Дебби чашку чая, Ячуи также взял и себе чашку. И он также сделал глоток, когда Бастер озвучил эту информацию, заставив его тоже поперхнуться. Но кто бы не поперхнулся от шока, услышав подобные новости. «Проституция?» – ошарашенным голосом переспросил Ячуи. «Все верно, проституция». Ухмылка на лице Бастера стала еще шире. Проститутки империи Матон хороши и известны во всех 7 странах, но самые большие публичные дома принадлежали господину Петира. Однако после смерти Петира, его публичные дома также обанкротились. В результате, огромное количество девушек, которые были заняты в сфере эскорта и услуг, оказались без работы. Затем он посмотрел на красное лицо Дебби и спросил: «Мисс Дебби, как вы собираетесь решить проблему занятости всех этих женщин?» Глава 473. «Тебя вообще учили уважительно относиться к старшим и заботиться о младших?» Услышав насмешливый вопрос Бастера о том, как Дебби собирается решить вопрос с трудозанятостью всех девушек легкого поведения, которые остались без работы, Дебби от неожиданности аж вскочила со своего места. Не говоря уже о том, чтобы решить проблему занятости этих женщин, даже просто думая о том, чем именно они занимались, Дебби мгновенно сильно краснела и смущалась. Так, она быстро в поисках помощи посмотрела на Ячуи. Ячуи также был весьма ошарашен. «Бля, да где это видано, чтобы страна рассматривала проституцию в качестве основного источника доходов? Хотя, с другой стороны, это был не его родной мир, а мир магии, так что чего тут удивляться? Здесь действительно довольно много необычных вещей». Так, он посмотрел на обеспокоенную Дебби и сказал, чтобы она оставила заботу трудоустройства проституток на него, а сама продолжила заниматься изучением финансовых документов. Затем, немного успокоившись, он снова обратился к Бастеру. «Хорошо, тогда для начала, давайте обсудим проблемы, с которыми столкнулись эти 4 отрасли». Так Бастер начал рассказывать о экономических проблемах империи, решив, что Дебби в принципе не способна решить проблему занятости проституток. Первым пунктом стали проблемы с аукционными домами. Аукционный дом был практически в каждом городе империи, и в некоторой степени эти организации являлись государственными учреждениями, которые контролировались империей. Товары, которые продавались на аукционах, зачастую обладали огромной стоимостью, в результате чего они давали огромную прибыль казне. Особенно это касалось аукционного дома Лаган в столице Иса. Каждый раз, когда этот аукционный дом проводил торги, размеры выручки достигали сотен тысяч золотых монет. Таким образом, неудивительно, что эта статья доходов стала одной из ключевых статей наполнения казны империи. В этом мире магии существования аукционных домов, можно сказать, является незаменимым атрибутом. Многие наемники отправляются в рискованные экспедиции, чтобы заполучить какое-нибудь сокровище, которое потом будет продано на аукционе. Также было множество антикварных и волшебных вещей, которые создавались большими и влиятельными семьями. И практически все эти вещи попадали в мир исключительно через аукционы. Но в данный момент аукционные дома империи Матан находились практически на грани краха. После того, как Петир попал в тюрьму, многие влиятельные семьи, которые в обычное время были главными пользователями аукционов, одновременно словно потеряли всякий интерес к аукционам, из-за чего доходность аукционных домов также резко снизилась. Кроме того, наемники, чья деятельность тесно связана с работой аукционных домов, так попали под удар. Наемников по-другому еще называли авантюристами. Так, помимо заданий, которые они принимали от гильдии наемников, их наиболее важным источником доходов являлись поиск и исследование различных неизведанных мест, с целью найти там что-то ценное. Это что-то вроде экспедиции в гробницу Дория, которую ранее организовала Ифия и в которой приняли участие Ячу из Дибби. Различные предметы, которые добывались в таких экспедициях и становились главным источником доходов наемников. Большинство из этих находок они обменивали на золото через аукционные дома. Но так получилось, что после заключения под стражу, гильдия наемников также оказалась на грани краха. Большинство наемников лишилось возможности брать себе различные задания, а всякие карты, координаты гробницы и другие ценные вещи, казалось, просто исчезли с рынка. В результате, количество товаров, которые добывали наемники, резко снизилось, что также стало одним из ключевых факторов, повлиявшим на доходность аукционных торгов. Таким образом, еще одной из проблем, которую Дибби предстоит решить, это крах индустрии наемников. Второй бюджетообразующей отраслью империи является арена. Арена также была известна как театр войны. Это было одно из немногих развлекательных мест, где люди этого мира могли отдохнуть и развлечься. Гильдии мечников по всему континенту создают арены практически по всех городах. Обычно эти места используются для обучения фехтования и дуэлей, но в некоторых крупных городах создаются специальные большие боевые арены, которые могут вместить в себя десятки тысяч зрителей, которые могли бы насладиться кровавым, жестоким и волшебным шоу на самой арене. Это определенно далеко не обычное развлечение. По своей силе и боевой эффективности многие гладиаторы были в разы круче легендарных 300 спартанцев. В империи Матан было 5 таких крупных арен, и арена столицы Иса являлась одной из самых больших на всем континенте Айгедас. Так, каждое шоу гладиаторов, которое устраивалось на арене, приносило весьма неплохой доход для казны империи. И главная проблема арены в данный момент – это то, что многие знаменитые гладиаторы устроили бойкот под воздействием влиятельных дворян. Гладиаторы этого мира не являются рабами, как в фильмах, которые вынуждены сражаться друг с другом, в надежде обрести свободу. Они являются могущественными воинами, магами, рыцарями, которые совершенно добровольно сражаются на арене. В некоторой степени их можно сравнить с кинозвездами нашего мира. Так, отказ участвовать в боях таких звездных гладиаторов повлек за собой спад доходности всей отрасли гладиаторских боев. Дальше шло сельское хозяйство. Империя Матан была расположена по большей части в степной зоне, и если бы это был не мир магии, то сельское хозяйство империи не сильно бы отличалось от средневековой Европы, где продукты питания, которые выращивались фермерами, становились основой национальной экономики. Но в мире магии сельское хозяйство не было настолько важным фактором, как в родном мире Ячуи. Тем не менее, это была отрасль, которой нельзя было пренебрегать. Большая часть сельскохозяйственных угодий находились в руках императора и дворян. По пути Ячуи из города Штайн в Иса он очень редко видел сельскохозяйственные угодья или фермы. Причина этого была очень проста. Большинство ферм располагалось в параллельных мирах дворян и королевской семьи. Так, львиная доля продуктов питания была сосредоточена в руках дворян и королевской семьи. На самом деле их можно было смело назвать очень крупными фермерами. Неожиданно, производство зерна сильно сократилось, из-за чего цена на продукты питания на рынке возросла почти в два раза всего за месяц. Это была определенно очень серьезная проблема. Причина, по которой фермеры стали делать это, также была очевидна. На самом деле все проблемы арены, аукционных домов, сельского хозяйства и проституции, которые казначей предлагали Ечу и Дебби решить, были искусственно созданы князем Абероном и его пособниками, чтобы дестабилизировать ситуацию и восстановить Петира в должности. Если судить только по текущему положению дел, то Петир действительно являлся ключевой фигурой для экономики страны. И если обычный человек неожиданно займет пост министра финансов вместо него, для него будет практически невозможно решить эти проблемы самостоятельно. Кроме четырех ключевых бюджетообразующих отраслей, есть также целый ряд более мелких отраслей империи, которые также серьезно пострадали за последний месяц. Описав проблемы четырех ключевых отраслей, Бастер сделал небольшую паузу и продолжил говорить своим издевательским тоном. Рыболовство, ювелирная промышленность, шелковая промышленность, рынок волшебных изобретений и другие. Смерть достопочтенного Петира также оказалась сильным ударом для всех этих отраслей. Его влияние на экономическую ситуацию империи было очень велико. В данный момент убытки казны составляют более 1,000000 золотых. И это только начало. Если госпожа Дебби не сможет решить все эти проблемы, то даже если она является самым богатым человеком в империи, я боюсь, что она не сможет стабилизировать текущее положение дел в экономике империи. Экономические проблемы империи действительно оказались еще более серьезными, чем ранее предполагал Ечуи. Когда Бастер закончил говорить, он перевел свой взгляд на Дебби, желая увидеть, как эта девушка и дальше будет сохранять свою самоуверенность, услышав, какой бардак ей предстоит разобрать. И вот, он увидел, как маленькая девочка, держа в руках кучу бумаг, опустила свою голову и спала. Даже на уголках ее губ появилась блестящая слюна, которая медленно стекала вниз. Бля, да все эти разговоры об экономической ситуации страны и куче документов перед ней кого угодно способны в сон вогнать. Бастер и Брайан чуть ли кровью не начали рвать от лицезрения подобной сцены. Они тут около получаса распространялись об экономической ситуации в стране, а их новый министр финансов все это время дрых. С грохотом Бастер ударил своим большим кулаком по столу и возмущенно воскликнул. «Сделать новым министром финансов такую маленькую девочку, как ты, это просто возмутительно». Дебби мгновенно проснулась от этого громкого удара и на автопилоте воскликнула. «Я не спала», попутно быстро вытерев рукавом слюну с лица. «Я просто подсчитываю цифры из этих документов». Сказав это, она также смачно зевнула. «Бастер и Брайан, ты хоть сама веришь в то, что только что сказала?» Затем Бастер с ехидной улыбкой сказал. «Я не знаю, лучше ли вы, чем достопочтенный Петир, но вы уже закончили расчеты». Карманная версия Дебби, которая сидела в ее волосах, быстро спустила к уху Дебби и что-то прошептала ей. Дебби согласно кивнула, а затем позвала Альфреда, который стоял у входа в гостиную, и попросила его принести листок бумаги и ручку. А затем она сказала: «Я уже все подсчитала, так что сейчас я запишу вам все доходы и расходы казны». Когда двое казначеев услышали слова Дебби, то на мгновение впали в ступор, но затем они посмотрели друг на друга и ехидно улыбнулись, решив, что Дебби несла чистую чушь. Они прекрасно знали, что на подсчет всех данных в документах, которые они предоставили, потребуется как минимум несколько дней времени. А последние полчаса Дебби не то, что не изучала документы, но и тупо проспала это время, что она вообще могла подсчитать. Тогда Бастри издал вздох разочарования. «Если бы только достопочтенный Петир был здесь, господин Бастер». Ечуи неожиданно прервал Бастера. «Мне почему-то кажется, что вы весьма сильно уважаете господина Петира, не так ли?» Бастер мгновенно начал несколько нервничать. «Достопочтенный Петир является наиболее подходящим кандидатом на пост министра финансов империи, и лишь он был в состоянии стабилизировать экономическое положение империи. Никто, кроме него, не в состоянии справиться с этой обязанностью, но теперь он был убит мной», — закончил Ечуи мысль Бастера. «Он вторгся в мои владения и напал на принцессу Шиан, а когда его высочество император заключил его в тюрьму, он посмел сбежать оттуда. Я казнил его по приказу императора. Господин Бастер, вам не кажется, что обращаться к Петиру, как достопочтенному в данной ситуации несколько неуместно? Говоря это, тело Ячуи вдруг начало испускать холодную ауру и пронзительным взглядом посмотрел на Бастера. Бастер непроизвольно вздрогнул в душе, однако он был весьма упрямым 70-летним стариком. Таким образом он бесстрашно посмотрел на Ячуи. Тогда Брайан быстро встал со своего места и сказал: «Ваше высочество князь, пожалуйста, простите Бастера, он сказал это не специально». «Нет, я сказал это специально». Но Бастер был совершенно непреклонен и продолжал с вызовом смотреть на Ячуи. «Вы, достопочтенный князь, уже являетесь доминирующей силой на континенте, но я вас совершенно не боюсь. Если вы считаете, что слишком дерзкий, то просто убейте меня». Это действительно был упрямый старик. «Вы думаете, я не посмею этого сделать?» Ячуи встал со своего места и поднял руку, словно собрался отпустить пощечину Бастеру, а в следующий миг на лице Брайана появился красный отпечаток руки. Он ошарашенно посмотрел на Ячуи. Это Бастер провоцировал Ячуи, так почему оплеуху получил он? Бастер также офигевшим взглядом уставился на Ячуи. Хлоп! Ячуи отпустил еще одну пощечину Брайану, а затем посмотрел на Бастера и сказал: «Похоже, что вы искренне переживаете за благосостояние нашей страны. Вы также должны отчетливо понимать, что большинство всех этих финансовых проблем империи, которые возникли за последний месяц, были созданы искусственно, чтобы заставить императора освободить Петира». Затем он снова начал отпускать пощечины Брайану, словно учил маленького ребенка послушанию. Брайан подсознательно начал пятиться назад, но Ячуи с помощью силы ветра притянул его опять к себе, и еще один залп шлепков заполнил всю округу. С нынешней силой Ячуи, даже если его противник спрятался на краю земли, он не смог бы скрыться от него. «Я не желаю участвовать в политических играх страны, я лишь знаю, что без достопочтенного Петира экономика страны может окончательно рухнуть», стиснув свои зубы, сказал Бастер. Он на самом деле уже приготовился к тому, что сегодня он умрет. «Почему вы не верите, что Дебби сможет изменить текущее положение дел?» – спросил Ячуи. «Ты хочешь, чтобы я поверил ей?» – Бастер указал пальцем руки на Дебби, которая в данный момент усиленно что-то писала на листке бумаги. Затем на его лице появилась презрительная ухмылка, и он сказал: «Да даже если ей дать месяц времени, она не сможет закончить этот финансовый отчет. Я закончила». Дебби непосредственно прервала слова Бастера и передала ему свой листок бумаги. «Господин Бастер, это финансовый отчет на основе документов, которые вы предоставили мне». Бастер на мгновение впал в ступор, а затем взял листок у Дебби и с недоверием посмотрел на него, а в следующий миг на его лице непроизвольно отразился шок. Он был полностью поражен почерком Дебби, который был сравним с почерком трехлетнего ребенка. Но после того, как он просмотрел первые несколько строк текста, его шокировала совсем другая вещь. Файлы, которые они принесли Дебби, по факту были статистическими данными для казначейства. Сегодня они специально принесли их Дебби, чтобы усложнить ей жизнь, но в результате он получил точно такой же финансовый отчет, который он с Брайаном составил 3 дня назад. Однако они не стали придавать огласке свой отчет, и другие люди не могли украсть его, что означало, что эта малышка всего за полчаса сделала то, на что им потребовалось целых 3 дня. Брайан увидел ошеломленное выражение лица Бастера и также попытался заглянуть в листок, но в следующий миг Ячуи снова шлепнул его и оттолкнул прочь. «Господин Бастер, есть ли там какие-то проблемы?» Дебби вытерла свой лоб рукой, оставив там длинную черную полосу от чернил. «У меня все еще есть несколько вопросов, которые я бы хотел задать достопочтенной Дебби». Бастер все еще не мог поверить, что расчеты Дебби были не хуже, чем у Петира, так он не удержался от этих слов. «Хорошо, спрашивайте». Тут же согласилась Дебби. Тогда Бастер начал задавать Дебби вопросы о статистических данных, которые хранились в документах, что они предоставили. Дебби без колебаний отвечала на все его вопросы, что заставило ранее скептически настроенного Бастера сменить свое выражение лица на полное восхищение. Более того, его восхищение чуть ли не достигло небес. Когда у него наконец закончились вопросы, Ячуи с улыбкой спросил его: «Итак, что вы скажете о финансовых познаниях Дебби? Вы все еще считаете, что они хуже, чем у Петира?» «Я признаю, что познания мисс Дебби даже лучше, чем у Питира», — восхищенно признался Бастер. На этот раз он больше не называл Питира достопочтенным. Затем Ечуи улыбнулся и удовлетворенно кивнул своей головой. После этого он обратил свой взор на Брайана, чье лицо уже превратилось в свиную отбивную, и сказал: «Ты иди сюда». Испуганный Брайан быстро подошел к Ечуи. В душе он не переставал жаловаться, так как он не сказал ничего плохого, но его так жестоко избили. Этот парень вообще хоть слышал о таком понятии, как уважение к старшим и заботе о младших? «Ты знаешь, почему я избил тебя?» Брайан задрожал всем телом и испуганно посмотрел на Ечуи. «Почему?» Несмотря на то, что господин Бастер был груб, он все еще искренне переживал за экономику страны, и это то, что достойно восхищения. С улыбкой сказал Ечуи: «Но ты, с самого первого момента занимался лизоблюдством, всячески пытаясь задобрить меня. Однако, я практически уверен, что Бастер никогда не хотел умышленно создавать нам проблемы, скорее всего кто-то надоумил его на это. Я подозреваю, что кто-то подговорил тебя натравить Бастера на нас, не так ли?» В настоящий момент сила Ечуи была настолько велика, что даже если он не вторгался непосредственно в мысли других людей с помощью своей силы духа, он все еще мог читать их. Бастер был груб с ним, но по сути его грубость была следствием его беспокойства об экономике страны. В худшем случае, его можно было назвать несколько старомодным, но Брайан, хоть и вел себя все время почтительно и уважительно, но по сути и был настоящим источником проблем. И именно поэтому Ечуи стал шлепать именно его. Брайан хотел было что-то возразить, но Ечуи мгновенно снова поднял руку и отпустил ему еще одну оплеуху, заставив мгновенно закрыть свой рот и не произносить больше ни слова. Затем Ечуи пронзительным и холодным взглядом посмотрел на Брайана: «Возвращайся назад и скажи тем, кто стоит за тобой, что позиция министра финансов принадлежит мне. Я обязательно со всем разберусь, а если кто-то посмеет строить мне или моей дебби козни, ну, тогда пускай приготовится познать гнев всемогущего мага. А теперь сгинь». Глава 474. «Давай превратим их банкет в наш». Когда Бастер и Брайан покинули дворец Ечуи, Дебби издала громкий вздох облегчения. «Я так устала. Ты проспала всю встречу и все еще смеешь заявлять, что слишком устала». Ечуи беспомощно закатил свои глаза, а затем посмотрел на ангелочка Дебби. Вот кто по-настоящему был уставшим. Малышка растянулась на волосах Дебби с крайне вымотанным видом. Ечуи протянул свою руку вперед и нежно погладил ее по головке. На лице малышки тут же отразилось наслаждение. Затем Ечуи сказал: «Итак, первое испытание ты успешно прошла, но разобраться с проблемами, которые возникли в бюджетонаполняющих отраслях, будет весьма непросто». И Фия, Даджинси, Вивиан, Фрея, Диетон и принцесса Шиан зашли в зал. Все это время они находились около входа в зал и прекрасно слышали разговор внутри. Так, их взгляды были весьма обеспокоены. Внутренняя экономика страны оказалась действительно в крайне тяжелом положении. Это все процерковный альянс создает проблемы Дебби. Отец дал ей только месяц. Надеюсь, что за это время она сможет что-нибудь придумать. Нахмурившись, сказала принцесса Шиан, глядя на Ечуи: «У тебя есть какие-нибудь идеи, как разобраться с этими проблемами? Мне нужно время, чтобы все хорошенько обдумать. В плане арены аукционов и фермерства у меня уже есть некоторые идеи, но вот что делать с девушками из сферы услуг, я пока не знаю». Вздохнул Ечуи, а затем сел на кресло и потер свой лоб. «Это реально убивает меня». Тогда Диетон беспомощно сказал: «Питир находился у власти более 10 лет, и изначально он заработал свое состояние, именно занимаясь управлением публичных домов. Таким образом, когда он стал министром финансов, проституция стала 4 очень важной отраслью страны. В этом мире, наверное, нет большего профессионала, чем Питир, в этом вопросе. На самом деле корень всех проблем находится в процерковной фракции, хоть они в кабинете министров остались в меньшинстве, они все еще имеют огромное влияние на остальных дворян империи. Похоже, что если я хочу решить эти проблемы, то сначала мне нужно найти способ лично пообщаться с этими дворянами, встретившись с ними», — задумчиво сказал Ечуи. И такая возможность для Ечуи довольно быстро замаячила на горизонте. Во второй половине дня, когда Ечуи был занят созданием фермы по разведению тираннозавров в своем лесу, его неожиданно посетил его младший названный брат, Губо. Изначально Губо был разбалованным богатеньким дворянским денди, но после встречи с Ечуи, он, наконец, нашел свой смысл жизни. Он захотел стать идеальным и надежным младшим братом Ечуи. Причина, по которой Магафон и Ечуи стали таким популярным товаром, кралась именно в рекламных стараниях Губо. Можно было сказать, что навыки Губо были просто жизненно необходимы для Ечуи. Так, чуть позже, Ечуи позволил ему присоединиться к волшебному домику Энтони и обучаться ведению дел у Кары. Благодаря стараниям Кары, прогресс с Губо был очень быстр. Хоть он и был избалованным ребенком, но он не был дураком. На самом деле, из-за среды, в которой он рос, его мировоззрение было намного шире, чем у среднестатистического работника магазина. В скором времени Кара собиралась открыть еще один филиал магазина в Иса и намеревалась сделать Губо его управляющим. Так, Губо получил право посещать мир Ечуи в любой момент времени. Он с самого начала мечтал попасть в мир Ечуи, и теперь его ожидания были с лихвой компенсированы. Посреди леса, Ечуи использовал каменную магию, чтобы создать огромный двор, а посреди этого двора он создал каменный дом. На этом доме также было установлено множество волшебных матриц по всему его периметру. Внутри темного дома Ечуи установил яйца тираннозавров на каменных полках. Высиживание яиц динозавров требовали особых климатических условий. Они были очень чувствительны к температуре и влажности воздуха. В мире жадности, Ечуи за 1000 лет успел очень хорошо изучить этот вопрос. Таким образом, сейчас его можно было назвать профессиональным разводчиком динозавров. Драконыши и другие магические звери с драконьей родословной, которые теперь жили в лесу Ечуи, лежали на земле рядом с каменным домом. Фантомная кошка Дуаши лежала рядом с драконышем, смотрела на него глазами полными любви и обожания, но похоже, что драконыша такое внимание не сильно прельщало. Когда он впервые встретил фантомную кошку, она была раза в 2-3 больше его самого. Но с этого момента прошло уже почти полгода времени, и теперь уже драконыш был в 2-3 раза больше Мины. Так что теперь она выглядела на фоне драконыша крайне нежной, милой и невинной девушкой, которая хотела быть рядом с малышом. Недалеко от них, Лир с серьезным выражением лица сидела на корточках и практиковалась в эльфийской магии. Хоть она унаследовала свои тысячелетние воспоминания, развитие своей магии ей все еще нужно было начинать с нуля. С удивленным выражением лица, Губо под руководством Джарвиса также прибыл к каменному дому, где его внимание мгновенно привлекли кладки яиц. «Босс, это все яйца магических зверей? Нет, это куда более ценные животные, чем магические звери». Ечуи не стал ничего объяснять Губо. Он посмотрел на Губо, и тот показался ему весьма зрелым. Похоже, что под руководством Кары этот парень сильно вырос и возмужал. Так, он улыбнулся и спросил: «Ты чего-то хотел, раз искал меня?» «Босс, мой отец приглашает вас и мисс Дигби на ужин в ледяную винодельню», – почтительно сказал Губо. Когда он последний раз приглашал Ечуи на ужин, произошло довольно много нехороших вещей, поэтому он быстро добавил: «Теперь все не так, как в прошлый раз. На ужине будут десятки других гостей, среди которых будут известные дворяне, члены королевской семьи, имперские чиновники, князья и принцы. Там будет около 30 герцогов империи и 28 князей. Мой отец сказал, что все они собираются, чтобы отпраздновать твое благополучное возвращение из экспедиции и поздравить вас с становлением всемогущим магом. Да, они также хотят поздравить мисс Дигби со становлением новым министром финансов империи». Ечуи на мгновение задумался, а затем улыбнулся и сказал: «Такое грандиозное собрание. Губо, твой отец, князь Дюран, похоже, совсем не тот, кто является организатором этого мероприятия. На самом деле это действительно не идея отца. Изначально отец хотел просто поужинать с вами дома, но другие люди встретились с ним, надеясь воспользоваться этой возможностью, чтобы встретиться с вами. Они надеются, что смогут установить с вами дружеские отношения», — быстро сказал Губо. Но когда он говорил это, его лоб был сильно нахмуренным. «Похоже, что ты считаешь, что за этим все кроется что-то еще», — с улыбкой спросил Ечуи. Губо кивнул головой. «Босс, я не советую вам идти туда. Я не думаю, что они на самом деле станут себя вести хорошо. Мой отец известен среди королевской семьи как очень простодушный человек, поэтому он довольно часто становится жертвой чужих манипуляций, не в состоянии увидеть истину. Я думаю, что они хотят пригласить вас с Дигби лишь для того, чтобы добавить еще больше неприятностей для вас». «Хе-хе. Так значит, они хотят доставить мне неприятности?» — странно улыбнулся Ечуи, продолжая расставлять яйца динозавров на каменные полки, словно все остальное не стоило его внимания. «Это, босс, стоит ли мне сказать, что ты отказался от участия в банкете?» — уточнил Губо. «Отказался? Что ты? Вовсе нет. Обязательно передай князю Дюрану, что сегодня мы обязательно прибудем на его ужин», — с улыбкой сказал Ечуи, рассматривая выложенные яйца в инкубаторе. Это была только первая его партия. Он выложил лишь 100 яиц. Тираннозавры были очень дикими и жестокими животными, имея привычку хватать и есть все, до чего могли дотянуться. Если он сразу вылупит все яйца, которые у него есть, это может обернуться огромной потерей. В глазах Губо отразилось удивление. «Босс, ты же в курсе, что этот банкет просто ловушка для тебя?» «Нет, это просто банкет». Ечуи отрицательно покачал своей головой. «Ты реально думаешь, что всемогущего мага можно использовать в качестве мебели? Но они, возможно, имеют поддержку церкви. А у церкви есть много могущественных козырей в рукаве». Хоть Губо не знал, что должно было произойти на банкете, но он все еще сильно переживал. «Я буду полностью готов, так что не беспокойся», — снова улыбнулся Ечуи. «Возвращайся и скажи своему отцу, что я и Дебби прибудем на ужин вечером». Губо знал, что Ечуи всегда много внимания уделял различным мелочам и деталям. Так, увидев его уверенность в себе, он больше не стал ничего говорить и лишь кивнул своей головой, после чего покинул каменный дом. После того, как Губо ушел, Ечуи еще раз посмотрел на свой каменный инкубатор и активировал волшебную матрицу климат-контроля, которая должна была поддерживать внутри инкубатора необходимую влажность и температуру воздуха, после чего направился назад в замок. Джарвис был рядом, играя с Лир, так что он полностью услышал разговор Ечуи и Губо, так что в этот момент он повернул свою голову и спросил: «Господин, ты действительно собираешься пойти на банкет?» «Конечно, но сначала, Джарвис, я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня», — беззаботно ответил Ечуи. «Я хочу превратить этот банкет из их в наш». Вечером этого же дня Ечуи и Дебби в нарядных костюмах в автомобиле отправились на банкет в ресторан «Ледяная винодельня», которую упоминал Губо, а Джарвис выступал в качестве водителя. Из-за того, что Ечуи довольно часто использовал свой автомобиль в качестве метательного снаряда, в нем появилось много повреждений. Поэтому после возвращения из экспедиции, автомобиль отправился в гномью мастерскую для капитального ремонта. Таким образом, автомобиль, которым он сейчас воспользовался, был версией автомобиля, который они использовали для массового производства, и его характеристики были весьма неплохи. Автомобиль плавно ехал по улицам города, когда неожиданно Ечуи почувствовал нечто странное и направил свой взор в окно. «Что случилось?» — тут же спросила Дебби. «Ты что-нибудь слышишь?» «Слышу», — Дебби замерла, как будто ржание лошади смешалось со звуком двигателя автомобиля. Пока Ечуи говорил это, он уже обнаружил источник этого звука, так что он тут же попросил Джарвиса остановить машину, после чего он быстро вышел из машины, а в следующий миг подобие мотоцикла врезалось в соседний дом. Однако, похоже, что этот мотоцикл обладал возможностью ездить по стенам, оставляя за собой черную колею. Сам мотоцикл был тоже черного цвета, как и сам байкер, который был в черном кожаном костюме. Но самое главное, у него совершенно не было головы. «Силти, ты что творишь?» Ечуи не удержался от тяжелого вздоха. Тело Силти быстро спрыгнуло с мотоцикла и начало возбужденно жестикулировать, словно разговаривала. Но затем она вдруг осознала, что она не может говорить. Так, она подняла свою руку вверх и попыталась нащупать свою голову. В следующий миг из ее тела вырвался черный туман, который превратился в черную надпись. «Ой, кажется, я забыла взять с собой свою голову». «Ечуи, как она может быть настолько небрежной, что постоянно забывает свою собственную голову?» Затем он продолжил задавать вопросы. «Ты что здесь делаешь и что это за мотоцикл?» Всадник без головы продолжал писать в воздухе. «Я могу поместить свою часть в животное и превратить его в ездовое животное. В конечном итоге, мой темный конь был запечатан королем войны, так что я попросил разрешения у Ифия на время использовать ее мотоцикл в качестве моего ездового животного. А результат вы можете видеть перед собой». «Ечуи». Тем временем Силти стерла текст в воздухе и продолжила писать. «Вы идете на банкет, возьмите и меня, мне очень скучно». Ечуи лишь еще раз издал вздох, но затем вспомнил, куда именно он направлялся и что должен там сделать, так что он согласно кивнул. «Ну, ладно, можешь пойти вместе с нами. Ну, с всадником без головы в качестве телохранителя, вечер обещает быть весьма занимательным». Глава 475. Решив сегодня стать моим другом, вы определенно не совершите ошибку. Ледяная винодельня была расположена в северной части Иса, и как следует из названия, это место являлось большой винодельней и винным магазином. Здесь производили особые виды вина и другие виды спиртных напитков империи Матан. У винодельни был довольно внушительный виноградник, который разводился здесь в течение многих лет. Таким образом, местная атмосфера была очень особенной и приятной. И сегодня владелец этого места сделал существенные изменения, чтобы это место полностью соответствовало для встречи и переговоров важных людей, которые сегодня должны были собраться здесь. Это место идеально подходило для того, чтобы дворяне и члены королевской семьи могли встретиться с Ечуи. На улице, недалеко от винодельни, Джарвис остановил волшебный автомобиль, а Ечуи через автомобильное окно посмотрел в темный переулок улицы. Неожиданно в его поле зрения появилась тень. Тогда Ечуи улыбнулся и открыл дверь автомобиля, чтобы выйти наружу. «Давно ждешь? Я здесь уже более 30 минут», — ответила тень. По ее голосу можно было понять, что она крайне почтительно относилась к Ечуи, а также в голосе тени чувствовался некоторое возбуждение и страх. «Хозяин, здравствуйте. Когда я получил сообщение от Джарвиса, я как раз выполнял задание в Восточном Сере, но так как дело было срочное, я немедленно поспешил назад. Ты выполнял миссию в Восточной Сере?» В Ечуи мгновенно проснулось любопытство, но он не стал расспрашивать тень дальше. «Ладно, повторюсь еще раз, сегодня мне понадобится твоя помощь. Я также гарантирую, что тебе ничего не будет угрожать. Хозяин, что я должен сделать?» Тень медленно вышла из тени переулка и спросила. Внешность тени действительно оказалась ужасной, словно этого человека кто-то искупал в кислоте. Его кожа была крайне бледной, а его лицо было сильно изуродовано, делая его жутким и пугающим. Это был никто иной, как Безликий, который в данный момент работал вместо Ечуи в гильдии убийц. Это был первый раз, когда Дигби увидела настоящее лицо Безликого. Однако, маленькая девочка не показала даже намека на страх, но вместе этого с сильным любопытством стала рассматривать этого убийцу. Ечуи загадочно улыбнулся и сказал: «Все очень просто, Безликий, я хочу, чтобы ты стал мной». Спустя несколько минут, Ечуи, Дигби и Джарвис прибыли ко входу в винодельню. Губо уже ждал их здесь, так что когда он увидел троицу Ечуи, то сразу же поспешил к ним. «Босс, мисс Дигби, господин Джарвис, мой отец и другие принцы и дворяне уже ждут вас внутри. Давайте я провожу вас». «Хорошо», — согласно кивнул Ечуи, а затем он как бы невзначай посмотрел куда-то в сторону. Там, на темном фоне одного из домов, под звездным небом, можно было заметить темный силуэт, который восседал на мотоцикле. Он стоял прямо на крыше дому, из-за чего образ был просто невероятен. Но самым удивительным в этом образе было полное отсутствие головы у байкера. Естественно, что Силти без головы не могла быть непосредственно приведена на банкет, так как это могло до чертиков напугать всех собравшихся. Поэтому Ечуи решил использовать ее в качестве поддержки извне. Когда в винодельне запахнет жареным, она вступит в игру. Также, было очевидно, что Силти была жутко довольна своей ролью в плане Ечуи и сейчас с нетерпением ждала своего звездного часа. По руководством Губуа, Ечуи и его компания прошли в пышный банкетный зал винодельни. Обстановка была здесь весьма изысканной, а посреди зала стоял большой круглый обеденный стол. За этим столом собралось множество известных и влиятельных лиц империи Матан, которые ждали прибытия Ечуи. Здесь были дворяне с титулом графа, а также принцы королевской династии. 28 князей и 30 герцогов уже практически полностью собрались. По сути, все князья и герцоги были принцами королевской династии, однако между этими двумя титулами была большая разница. Таким образом, когда к ним обращаются или они представляются, крайне важно правильно назвать их титул. Заметив появление Ечуи и компании, люди, которые собрались за круглым столом и разговаривали между собой, вдруг умолкли. В качестве главы этого банкета выступал князь Дюран, отец Губо. Это был добродушный старик без больших амбиций. В обычные дни он был одним из самых забытых членов королевской семьи, но теперь, когда он стал организатором этого банкета, на него свалилась большая ответственность, из-за чего его выражение лица было несколько встревоженным. Его лицо сильно намокло от пота, и в целом он был полной противоположностью своему сыну, который в данной ситуации сохранял абсолютное спокойствие. «Хаммер, наконец-то ты прибыл. позволь мне представить тебя остальным». Затем Дюран по очереди представил все присутствующих Ечуи. Всего здесь собралось 43 влиятельных шишки империи. Некоторые из них уже давно были известны Ечуи. Например, князь Астан, который пытался впихнуть троих своих сыновей в команду Ечуи для экспедиции в мир предка императора, пытаясь оказывать давление на него, или патриарх семьи Байрон, князь Ангов, который являлся железодобывающим магнатом империи и в данный момент имеет тесные деловые отношения с Ечуи. Тем не менее, большая часть присутствующих все еще не была знакома с Ечуи. С момента, как он прибыл в имперскую столицу, прошло совсем немного времени. Таким образом, хоть он и стал ключевой фигурой в ряде очень громких событий империи, а его имя было на слуху у очень многих людей, для этих VIP-персон его имя все еще было мало известно. Единственным князем, который отсутствовал на этом банкете, был князь Аберон, министр иностранных дел. Было очевидно, что этот банкет был устроен в честь Ечуи, таким образом, он не захотел появляться здесь, чтобы не усугублять свое положение еще больше. После того, как церемония знакомства закончилась, Ечуи занял место, специально приготовленное для него, а Джарвис и Губо встали позади него. Затем князь Дюран взял в руки хрустальный бокал и, оглядев всех присутствующих, сказал: «Наша страна является одной из самых слабых среди семи империй континента. Ранее мы занимали 6 мест из 7, но теперь, когда у нас появился всемогущий маг, это лишь вопрос времени, когда мы станем ведущей державой мира. Также я рад приветствовать мисс Дебби, чей магазин «Волшебный домик Энтони» с бешеными темпами набирает обороты, которая теперь также взяла в свои руки финансы нашей империи. С таким министром финансов, я считаю, что финансовое положение нашей страны быстро стабилизируется и начнет набирать обороты. Вы стали действительно большой удачей для нашей империи, Матан». Князь Дюран репетировал эту речь неизвестно сколько раз, но в данный момент он все еще нервничал и немного дрожал от волнения. Он направил свой бокал в сторону Ечуи и продолжил: «Так давайте же подымем наш первый бокал за Хаммера и мисс Дебби. Мы поздравляем вас со становлением всемогущим магом и министром финансов империи». Несколько князей и герцогов также подняли свои бокалы в направлении Ечуи. Однако были и те, кто остался неподвижен. Ечуи пристально посмотрел на этих людей, и их лица сразу же несколько изменились. Затем на его лице опять появилась улыбка в стиле «парни, почему бы вам уже не перейти непосредственно к воплощению своих планов?» Князь Дюран также посмотрел на этих людей и непроизвольно слегка одеревенел. Затем он несколько раз прокашлялся и посмотрел на ближайшего человека, который не поднял бокал. Это был князь Астан, так он спросил его: «Астан, что такое?» «Господин Хаммер, во время нашей первой встречи перед вашим отбытием в экспедицию в мир предка императора, я был несколько груб с тобой, желая заставить тебя принять в свою команду своих сыновей, так что сегодня я хотел бы принести свои глубочайшие извинения за тот случай», — сказал Астан, холодно улыбнувшись и встав со своего места с бокалом вина. Тогда Ечуи снова улыбнулся и, не вставая со своего места, сказал: «Вам не стоит извиняться за такие пустяки, тем более, что я тогда остался цел и невредим. Изначально один из сыновей Астана был настолько нетерпелив, что бросил вызов Ечуи. В результате, тот по полной программе отшлепал его по лицу. И теперь, когда Ечуи сказал эту фразу, лицо Астана непроизвольно скривилось от гнева, но в следующий миг он снова начал улыбаться. «Твоя сила действительно велика. Я боюсь, что даже на всем континенте тебе не найдется достойного противника. Но наличие силы не означает, что тебе все можно. Что вы пытаетесь сказать?» — все еще безразлично спросил Ечуи. Тогда Астан с силой поставил бокал на стол и указал на дверь зала, сказав: «На самом деле сегодня на наш банкет прибыл еще один очень важный гость». Под влиянием Астана, все непроизвольно посмотрели на входную дверь, и они увидели, как в зал вошел человек с лысиной на голове и седыми волосами по краям. Он был одет в черную монашескую рясу, и на вид ему было около 40-50 лет. Его лицо выглядело совершенно безразличным, но глядя на него, у других людей холодок по спине начал бегать. Это был церковник, и определенно далеко не обычный церковник. «Это архиепископ Джонс», — сказал князь Астан, указывая на человека в рясе. Это оказался архиепископ. «Астан, это мой банкет. Почему я был не в курсе того, что сюда собираются прийти представители церкви?» — вдруг спросил князь Дюран. Астан улыбнулся и посмотрел на Дюрана взглядом, который так и говорил: «Ты идиот. Ты реально считаешь, что это только из-за тебя здесь собрались все эти влиятельные люди. Затем он непосредственно направился к Джонсу и продолжил. Архиепископ Джонс пришел сюда вместо кардинала Оскара, и он искренне надеется, что мы все сможем принять веру семьи. Нашей стране крайне необходима поддержка церкви, чтобы стать могущественной державой. Астон, ты заходишь слишком далеко. Князь Дюран задрожал от гнева, но затем он вдруг о чем-то подумал и быстро повернулся к Ячуи, который все еще продолжал сидеть за столом, и сказал: «Хаммер, я был совсем не в курсе этого. Отец, пожалуйста, не беспокойся». Губо успокоил его и посмотрел на Ячуи. «Босс, мой отец действительно был не в курсе всего этого. Было видно, что он также опасался, что Ячуи может подумать, что именно он был организатором этой ловушки». Ячуи все так же оставался невозмутим и лишь слегка махнул рукой Губо. «Я знаю, что твой отец здесь ни при чем. Еще до того, как прийти сюда, я уже догадывался, что может произойти нечто подобное». Затем он посмотрел на Джонса. «Так значит, вы архиепископ? Хе-хе, как жаль, что кардинал Оскар не смог посетить налично. Итак, могу ли я узнать, с какой целью вы сюда прибыли?» «Я пришел сюда, чтобы передать сообщение от достопочтенного Оскара», — улыбнулся Джонс. Он осмотрел всех присутствующих в зале, а затем в его руках вдруг появилась Библия, и он закричал: «Его преосвященство, кардинал Оскар всегда искренне надеялся принести свет семи народу империи Матон, но, к сожалению, император империи оказался слишком глуп и начал тайно ущемлять права церкви семи, и такое положение дел действительно опечалило кардинала Оскара. Тем не менее, он решил дать последний шанс всем присутствующим. Докажите свою веру и поцелуйте эту Библию, доказав свою верность. В противном случае хихи». Суть его слов была очевидна всем. Каждый из здесь присутствующих должен был сейчас сделать свой выбор, к кому они предпочитают присоединиться. К церкви семи или же к Ячуи, отказавшись от церкви семи. Если они решат принять сторону Ячуи, то сегодня вечером они познакомятся с этим его в противном случае. И все прекрасно понимали, что это значило. Этот банкет был организован не только для Ячуи, но также для всех князей, герцогов и влиятельных дворян империи. Как только Джонс закончил говорить, Астан был первым, кто поцеловал его Библию, затем еще несколько человек последовали его примеру. Все они изначально принадлежали к процерковной фракции. Те, кто остались, были либо нейтралами, которые не принимали ни одну из сторон, либо убежденными антицерковниками. И все эти люди сейчас посмотрели на Ячуи. Взгляды некоторых из них были полны решительности, но также были и те, в чьих глазах мелькало сомнение. «Я не собираюсь обещать вам что-либо. Те, кто верит в меня, будут верить в меня и дальше, а те, кто не верит мне, нечего им сказать, хотя, кое-что я все же скажу». Выражение Ячуи еще оставалось совершенно равнодушным. Он откинулся на спинку своего стула и холодным взглядом осмотрел всех присутствующих. Дигби и Джарвис также не показывали даже намека на беспокойство. «Те, кто сегодня решат стать моими друзьями, определенно не ошибутся». На виноградинках ледяной винодельни можно было заметить тень, которая практически слилась с окружающей средой и разговаривала по мегафону. Это был Ячуи. Затем он продолжил говорить в мегафон. «Безликий, когда ты будешь говорить это, ты должен быть совершенно равнодушным, чтобы посеять сомнения в сердцах остальных людей. Ощущение, которое ты должен вызывать, это холодный и отрешенный человек, который сейчас выступал перед всеми князьями и герцогами, на самом деле не был настоящим Ячуи, а был замаскированным безликим. А реальный Ячуи использовал мегафон, чтобы дистанционно управлять действиями безликого. Не нужно было быть ясновидящим, чтобы понять, что на этом банкете был устроен заговор против него, а значит, враги Ячуи должны были использовать нечто очень мощное, чтобы ловушка сработала и они смогли убить его. Таким образом, он решил остаться снаружи, чтобы выяснить, что именно задумали его противники. Глава 476. Субтитры безголового создания. «Я не стану вам ничего обещать. Люди, которые верят в меня, они и так будут дальше верить в меня, а которые не верят, независимо от того, что бы я сказал, все равно не поверят мне. Тем не менее, я все же скажу одну вещь. Тот, кто решит сегодня остаться моим другом, определенно не совершит ошибку». Когда Ячуи в зале ледяной винодельни закончил свою речь, его выражение было совершенно безразличным и холодным, словно снег, как будто его совершенно не волновало, какой выбор сделают люди, которые все еще не определились со своей стороной. На лицах некоторых людей отразилась тревога. Было очевидно, что они колебались. Изначально они сюда прибыли просто для участия в банкете, чтобы поздравить Ечу и Дебби, и совершенно не ожидали, что все обернется подобным образом. На самом деле они предпочитали сохранять нейтралитет, так как не хотели оскорбить ни одну из сторон конфликта. Очевидно, что это мероприятие было полностью спланировано для того, чтобы уничтожить Ечуи, а значит здесь вскоре разразится огромная бойня. Подумав об этом, сердца практически всех присутствующих наполнились ужасом, но вопреки остальным, Ечуи оставался совершенно невозмутим, что служило своего рода некоторым сигналом для них, чтобы обрести уверенность. Князь Дюран был добродушным стариком и все его считали слабым и наивным, однако в этот момент он начал излучать крайне убийственную ауру и холодно посмотрел на князя Астана и тех, кто принял его сторону. «Вы еще пожалеете об этом, Дюран, это ты пожалеешь об этом», — ухмыльнулся Астан, в душе он все еще вспоминал события до экспедиции Ечуи, из-за чего его выражение лица исказилось от гнева, а затем он холодно посмотрел на Ечуи. После этого он посмотрел на остальных людей, которые все еще колебались, и в душе громко рассмеялся, считая их полными идиотами, которые не способны видеть дальше собственного носа. Если церковь официально объявит войну империи Матан, то победителем несомненно станет церковь Семи, и Ечуи никак им не поможет. Как церковь могла позволить существовать столько опасному противнику, как Ечуи, который в будущем будет становиться только сильнее и при этом имеет крайне испорченные отношения с церковью? Ну, чего ждете? Или думаете, что с помощью всемогущего мага сможете противостоять всей церкви? Снова спросил Астан, и эти его слова явно возымели нужный эффект. И правда, даже если индивидуальная сила всемогущего мага абсолютна, церковь Семи все еще является самой могущественной силой этого мира. Так еще 4 человека встали со своих мест. Изначально эти люди предпочитали придерживаться нейтралитета, но теперь, под давлением текущей ситуации, у них не осталось выбора, кроме как принять конкретную сторону. Они направились к архиепископу Джонсу и, вздрогнув, поцеловали его Библию. Поцелуй Библии был подобен клятве на верность. Если человек откажется от своей клятвы, то немедленно будет поражен божественной карой. Это было средство, которым церковь брала под контроль тех, кто присягнул им на верность. Князь Дюран был очень зол и холодно посмотрел на этих 4 людей. Затем он посмотрел на тех, кто еще не сделал своего выбора. Эти люди все еще предпочитали твердо придерживаться нейтралитета, либо уже были на стороне Ечуи, изначально выступая против церкви. Все они были крайне решительно настроены, так, даже если они сталкивались с подобной ситуацией, они все еще ни мгновения не колебались. Помимо некоторых князей, здесь также были влиятельные дворяне, вроде Ангова из семьи Байрон. Пепе, блин, я с этими титулами окончательно запутался. Ангов и его семья вроде были членами королевской семьи, и сейчас они вдруг встали дворянами. Хотя в теории одно другому не мешает. Возможно, когда будет производиться редакт, я все же наведу порядок с этими титулами, а пока пусть будет так. Всего здесь было 23 человека. Наконец князь Дюран посмотрел на Ечуи и в его глазах отразилось беспокойство. «Дядя Дюран, не переживайте, сегодня с вами ничего не случится», — в этот момент утешительно сказала Дебби, рукой поглаживая свое пространственное кольцо, готовая в любой момент обнажить свое оружие. «Похоже, что все желающие сделали свой выбор, не так ли?» Архиепископ Джонс увидел решительные выражения остальных людей, так что напевающим тоном обратился к тем, кто выбрал сторону церкви и поцеловал Библию. «Вы можете уйти отсюда. Что касается остальных, то хихи». Князь Астан был в курсе того, что сейчас здесь начнется кровавая бойня, так что он поспешил покинуть это место, но перед уходом он все еще бросил мимолетный взгляд на Ечуи, но тот с совершенно равнодушным лицом ел какой-то фрукт, который взял со стола, полностью игнорируя его существование. Затем в зале быстро воцарилась тишина. Тогда архиепископ Джанс с хлопком раскрыл свою Библию и с ехидной усмешкой на лице осмотрел всех присутствующих, после чего сказал: «Что ж, теперь позвольте мне представиться еще раз. Меня зовут Джонс, и перед тем, как я прибыл в империю Матан, дабы оказать помощь кардиналу Оскару, я был членом церковной инквизиции. Я думаю, что вы в курсе того, чем занимается инквизиция церкви, не так ли?» Мы искореняем ересь всеми доступными способами. Сколько ты еще выделываться собираешься? Дибби, чье терпение лопнуло, резко с грохотом встала со своего места, а затем достала свой огромный меч Гатлинга из своего пространственного кольца и направила его на Джонса. Лысый осел, давай сторожаться. Ячуи специально сказал это слово для Дибби через ее мегафон. Он также проконсультировал ее, что в данной ситуации она должна иметь рассерженное выражение и полностью продемонстрировать свой неуступчивый нрав. Остальные принцы и дворяне также пришли в движение. У них было численное преимущество, но если оценивать ситуацию с точки зрения силы, положение было явно не в их пользу. Но в этом мире маги, даже если они не были ровней своему противнику, они все еще готовы были сражаться до самого конца. Так, все они приготовились к битве. Но в этот миг до их слуха донесся жужжащий звук, и Дибби неожиданно уронила свой меч Гатлинга на землю. Этот огромный клинок весил не менее 500 кг, и сейчас он своим острым лезвием прочно погрузился в пол, выскользнув из ее рук. Она резко попыталась достать его из земли, но в результате меч даже не пошевелился. Другие люди также заметили эту странную аномалию. Они вдруг почувствовали, словно их манаяура меча в один миг полностью были заморожены, и теперь они не могли ими воспользоваться. Джарвис, который полностью являлся волшебным созданием, также мгновенно замер на месте. Благодать семи. Это был не первый раз, когда Дибби сталкивалась с этой силой, так что она быстро узнала ее. Они установили огромный запечатывающий массив вокруг этой винодельни, который способен запечатать любые силы, кроме силы веры. На самом деле, перед банкетом, Ячуи знал, что здесь была скрыта большая опасность. Таким образом, он не хотел брать с собой Дибби. Тем не менее, маленькая девочка настояла на том, чтобы приехать сюда и помочь ему. И теперь, когда ее сила была с такой легкостью подавлена, она просто не могла не чувствовать себя еще более подавленной. «Малышка, а ты неплохо осведомлена. Тем не менее, уже слишком поздно», — с улыбкой сказал Джонс и посмотрел на Ячуи за столом. «Даже если ты всемогущий маг, перед силой семи, ты не более чем песчинка». Неожиданно он прервался на полуслове, а его взгляд наполнился потрясением. Причиной этого было то, что лицо Ячуи начало таять, и его черты лица стали размываться, медленно трансформируясь в крайне ужасное лицо. Безликий обессиленно прислонился к спинке стула. Для своих трансформаций он также должен был полагаться на силу магии, и теперь, когда вся волшебная сила была полностью заблокирована, она стал постепенно принимать свой изначальный облик. Но на его изуродованном лице появилась довольная улыбка. «Вы реально думали, что хозяина, который стал всемогущим магом, так легко поймать в ловушку?» И едва он закончил свои слова, как раздался громкий рев двигателя волшебного мотоцикла вперемешку с лошадиным ржанием, и крыша винодельни была мгновенно разрушена, образовав огромную дыру, через которую внутрь пафосно ворвался черный мотоцикл, который нарезал два круга по стенам здания, оставляя за собой черную полосу, словно это был всадник, которому принадлежал весь мир. А затем мотоцикл издал странное ржание и рухнул на землю вместе с байкером. Похоже, что сила церковного барьера также влияла и на силу черного дракона внутри Силти. Все вокруг. Она лишилась своей головы. Воскликнул один из князей, довольно тучного телосложения. Некоторые люди даже начали быстро искать голову упавшего байкера, но не могли найти ее. И в этот миг тело без головы неожиданно вздрогнуло и встало с земли. В этот момент Силти выругалась из-за боли, а про себя воскликнула. «Ячуи, ты обманщик. Не ты ли говорил, что это будет очень крутое появление? Это совершенно не соответствует действительности».